Глава 26. В 11-й год, в первый день первого месяца, было мне слово Господа. Человек. Тир хохочет, говоря об Иерусалиме. Разрушены врата народов, все мне досталось. Я буду процветать, а он — лежать в руинах. Вот за это так говорит Господь Бог. Я иду против тебя, Тир. Я подниму против тебя многочисленные народы, как море поднимает волны. Стены Тира они разрушат, разобьют его башни. И даже прах, что от тебя останется, я вымету, сделаю тебя голой скалой. Станет он пустынным местом среди моря, где сушат рыбачьи сети. Так я сказал, говорит Господь Бог. Станет Тир добычей народов. И дочери его, что живут на побережье, от меча погибнут, и все поймут, что я Господь Бог. Ибо так говорит Господь Бог. Я нашлю на Тир царя Вавилонского Навуходоносора. С севера придет он, царь царей, с конями, колесницами и всадниками, с огромным войском. Дочерей твоих, что живут на побережье, он убьет мечом, а напротив тебя воздвигнет осадные башни, насыплет вал, выставит против тебя осадные щиты. Он обрушит на твои стены удары таранов, башни твои разобьет стенобитными орудиями. Тебя накроет туча пыли, поднятая его бесчисленной колесницей. От криков всадников, от грохота колесничных колес будут сотрясаться твои стены, и он ворвется в твои ворота, словно через пролом в стене. Его кони будут топтать копытами твои улицы, жителей твоих он перебьет мечом, он повергнет на землю священные камни, на которые ты уповаешь. Враги разграбят твое богатство, возьмут в добычу твои товары. Стены твои они разрушат, красивые твои дома уничтожат. И камни, и бревна, и даже прах, что от тебя останется, они сбросят в море. Я положу конец твоим праздничным песням, цитры твои больше не будут звучать. Я превращу тебя в голую скалу. Ты станешь местом, где сушат рыбачьи сети, и никогда ты не будешь отстроен вновь. Так сказал я, Господь. Говорит Господь Бог. Так говорит Господь Бог Тиру. Содрогнутся приморские страны от грохота, с которым ты падешь, от стонов умирающих, когда будет происходить в тебе страшная резня. Все вожди приморских стран сойдут со своих престолов, снимут мантии свои, сорвут с себя узорчатые облачения. Одеянием их станет страх. Сядут они на землю, объятые трепетом, глядя с ужасом на то, что с тобой случилось. И оплачут тебя. О, горе, ты погиб, нет больше тебя, стоявший среди морей, прославленный город, могучая морская держава перед жителями, которые трепетали повсюду. Содрогнулись страны приморские в день падения твоего, пришли в ужас страны приморские от твоей гибели. Ибо так говорит Господь Бог. Я сделаю тебя городом разоренным, городом необитаемым. Я обрушу на тебя морскую пучину и покроют тебя глубокие воды. Я низведу тебя к мертвецам в преисподней, к народу вечности. Я поселю тебя в подземном мире, в пустынях вечности, вместе с мертвецами в преисподней. Больше не быть тебе обитаемым, не красоваться на земле среди живых. Я обращу тебя в призрак, исчезнешь ты, и вовеки никто тебя не отыщет, говорит Господь Бог.